Поутру Итачи специально оставил зеркально-теневого клона, чтобы подкараулить лейтенанта Симмонса у лаборатории с Арбом. «Привет, Грэм. Доброе утро, мистер Джексон», слегка растерявшись, но ответив на рукопожатие. «Ты ведь хочешь ее добиться?» «Да», прямо спрашивая. «Ну, она мне нравится», отвел взгляд и замямлил молодой мужчина, не ожидавший подобного откровенного вопроса. «Тогда для начала просто попроси доктора Фрейзер научить тебя массажу области основания шеи». «Спасибо», отвечая в спину развернувшегося советчика. Телодвижения не остались незамеченными Самантой. «Что ты ему сказал?» Требовательно интересуясь у напарника. «Сюжет следующей серии», спокойно ответил Итачи. У Сэм на миг вытянулось лицо. «Вообще-то у нас плотное изучение артефакта, Дэниел. Думаешь, если это разумный ковчег, то из этих вздутий полезут тентакли?» «Что?» Кэтрин посоветовала относиться ко всему с юмором. «Джеку это вроде как помогает, но не буквально же ко всему подряд, Дэниел», еле сдерживая широкую улыбку. «Упс, извини, Сэм, я не знал, что у Джелинара с тентаклями все серьезно было». «Дурак», покраснев и необидно пихнув. Грэм видел, но не разобрал диалога, а потому все понял превратно, уверившись в правильности данного ему совета. Расшифровать параметры излучения оказалось не легче, чем надписи, однако кое-что прояснить удалось. Статистические данные позволяли увидеть повторяющийся алгоритм сканирования. Дальнейшее сопоставление натолкнуло Саманту на мысль свериться со временем появления дежурных наблюдателей из ночной смены и тем самым выявить, что устройство однозначно обнаруживает присутствие людей. И сделанная за ночь электроэнцефалография убедила доктора Фрейзер в сходстве процессов внутри загадочного устройства с теми, что происходит в черепной коробке. И Грэму хватило смелости догнать Джанет в коридоре и напроситься на урок массажа. Соблюдающая устав капитан назначила лейтенанту урок у себя на дому. Рассмотреть молекулярную структуру прямо на орбе не представлялось возможным, а Пентагон резко замолк после того, как база Шаен в лице генерала Хаммонда разрешила снабжать себя передовыми сверхсекретными разработками. Дадзюцу Шеринган позволила клону плоти с главенством сознания Даниэла Джексона отыскать нумерацию страниц еще до обеда, но дальше разгадывание застопорилось. Ученый занялся внесением в компьютер алфавита и глифов неизвестного языка. Оставив заместителем клона плоти, Итачи благополучно удрал с земли на носья. Полученный в объединении с Юнити опыт помог ему наконец-то придать своей чакре желаемое свойство, однако дальше дело застопорилось. Хоть об стенку лбом бейся, но в гиперпространство вывалиться не получалось. Дотошный ниндзя распаковал алкиш и убедился, что теперь Сусанна легче переносит путешествие в открытом космосе и не грозится порваться в клочья при переходе в гиперпространство или из него. Сперва теневой клон, затем клон плоти. Потом сам Итачи вышел в открытый космос лишь под защитой чакры Сусана. Огромный скафандр, конечно, но это дело времени. Следуя завету линии о том, что лучший способ получать знания – это делиться ими, Итачи после обеда посетил альтернативный мир Юнити. Ожидания оправдались частично. Живая энергия смогла входить в гиперпространство и выходить оттуда, двигаться там Юнити пока побаивались, тем более перемещаться вместе со своим кристаллом-вместилищем. К сожалению, Итачи чужой опыт мало пригодился, вернее, он его привел в смятение, когда при повторном объединении Юнити угнал Сусанаа, сместившись в гиперпространство без человека. Ну, зато Шиноби косвенно помог Юнити рискнуть сделать шаг и оказаться в другой части пустыни за сотни километров от звездных врат. Сусанаа обратно прилетел и даже вернулся под контроль Ючиха, но сам факт уже прецедент, который предстоит тщательно осмыслить. Скрипя сердце и вопреки вдолбленному опыту из прошлой жизни, Итачи поставил самому себе фуиндзюцу для защиты воспоминаний и наконец-то позволил Юнити коснуться его для того, чтобы воспроизвести тело. Собственными подсвеченными мангикёшеринганами он пронаблюдал, как шлейф живой энергии касается его груди и воплощается в двойника. Опасения оказались напрасны, Юнити не смог повторить систему циркуляции чакры и дадзюцу шеринган. Просто человеческое тело с нехарактерным электрическим полем. Есть кровь, внутренние органы на месте. Аналог клона плоти, только без чакры. И Юнити получил память тела. И в прошлый раз в родной реальности Юнити тоже получил память тела. Потому и не понял, что такое смерть, когда попытался помочь Анилу, изображая его самого и потом его погибшего сына. Процесс при взгляде мангикёшерингана живо напоминал то, как Юнити помогали производить копии связующих камней. Разница в том, что тогда живая энергия передавала снятый собой образ в сгусток чакры, а сейчас сама воплощалась. Юнити без проблем откатился по генной памяти назад, воспроизведя облик молодых дедушки и бабушки по отцовской линии, а потом прабабушек с прадедушками показал, но тоже лишь их внешности из-за своей мизерной практики работы с такого рода воспоминаниями. После этого Юнити наконец-то сообразил о сути много дней назад заданного вопроса и пояснил, что при физическом контакте происходит некий энергоинформационный обмен, следы которого либо смываются, либо укореняются в случае близких родственников. Так Юнити смог превратиться во вчерашнюю грудастую массажистку Ивгрэма, утром отвечавшего на рукопожатие, но не встершуюся Кэтрин, которая в воскресенье несколько раз утешительно поглаживала тыльные стороны ладони в прямом физическом контакте и даже разок огладила по голове. Юнити смог принять облик Шари, успокоив душу Даниэла Джексона. Собственно, Учиха еще раз создал стабильный Сусана и добровольно впустил в него Юнити, чтобы до ужина проявить свою гениальность и усердие, научившись самостоятельно извлекать формы из телесной энергии Ян и превращать чакру по этому образу, а не через духовную энергию Инь, как привык. Итачи тренировался на самом себе и биологических родителях своего нового тела, Мельбурне и Клэр Джексон. Изобретенное ниндзюцу генного клонирования создавало простолюдина, обычного человека без очага и системы циркуляции чакры. После шикарного ужина на базе Шаен в роскошном убранстве расширенного буфета Итачи остался на работе, продолжив растить кристаллы в тазике и пытаться найти ключик к переводу письменности инопланетян. Клон плоти с главенством сознания Даниэла Джексона и запасом чакры остался в альтернативной реальности шлифовать навыки владения кеш-устройствами, занявшись лечением абидосцев. Пока Итачи умело изображал ломание головы над переводом, Саманта в том же помещении крутилась вокруг бокса с арбом, руками во встроенных перчатках занимаясь подключением различных электродов и контактных приборов. Астрофизик пыталась получить хоть какой-нибудь отклик на все свои послания электрическими и магнитными импульсами, однако шарообразное устройство на ножках поглощало все виды энергии. Даже рентгеновское излучение тонуло. Разве что ультрафиолетовый свет слегка помогал, да аппаратура фотофиксации эффекта Кирлиан запечатлевала свечение на некоторых участках корпуса. Разумеется, Саманта догадалась сопоставить места со сканами, тем самым подтвердив теорию о том, текст является набором внутренних инструкций, которые устройство последовательно считывает и выполняет внутри себя. Сочетание высоких технологий и принципа перфокарт шокировало и позабавило астрофизика, продвижение дела по чьему профилю шло успешнее, чем у лингвиста, тем не менее, изначально и предположившего сей вариант. Звук, Сэм, держа руки за головой и отрешенно глядя на крупную распечатку скана с текстом на поверхности орба. Мы уже сканировали его ультразвуком, ничего. Резонанс, с корпусом или наноструктурами. ХМ, как сверхраздражитель, можно попробовать. Саманта тоже держалась на кофе и гаултском наследии. Отвлекшись, Итачи вернулся к размышлениям о ниндзюцу отпочкования. Учиха хотел сложить пазл сходу, с первой попытки. Он, конечно, заручится поддержкой гендзюцу для возможности как-либо переиграть, однако провал с высокой долей вероятности может означать отлет души Даниэла Джексона в местный чистый мир, если в этой реальности существует аналог Джода. Нарушать договор не в правилах Итачи. Поэтому обладатель Мангекёширингана уже дважды применял на самом себе Цукуйоми, вечером и ночью создавая иллюзию для отработки удвоения тела, сперва голышом, потом в одежде и обуви. Теперь предстояло с инструментами. Тем временем Саманта проверила идею. Дециметровые волны ломались самой внешней формой орба и его канавками, круглыми впадинками, выпуклостями. А волны под размер нанитов гасились материалом корпуса. Тупик. Дэниэл. Кстати, ты сам еще не пробовал окара, ХМ. Смотри. Итачи ногтем отщепил веточку сойлирли, положил на презентационный столик и показательно перенасытил природной энергией сен, спровоцировав рост, но в какой-то момент ветка превратилась в окаменелость. Ух ты, думаешь, внутренности шара окаменеют, то есть мы убьем артефакт? Да, но для теста чутко хватит. Погоди, я запечатлею эффект Кирлиан. Сказано, сделано. Подождав напарницу, ученый перевернул Харакиш, взял окара и поднес к самому бронестеклу, направив поток энергии к устройству. Всего 4 секунды воздействия. Внешне ничего не изменилось. Изменения активности электрического поля оказались более говорящими. Что-то произошло. Видимо, какие-то ткани отмерли, сделала вывод Саманта. Значит, оно впитывает энергию неравномерно или как-то перераспределяет ее внутри себя. Кстати, сбой должен вызвать остановку или откат программы. Сейчас проверим. Загоревшаяся энтузиазмом Саманта, уже знавшая цикличность, зафиксировала зависание страницы, которую орб считывал трижды подряд, и только после шестого раза пошел дальше. Итачи в очередной раз подрастил свой кристаллический столбик в тазике, а потом воспользовался шансом отойти к висящим на доске распечаткам и приблизил лицо к листу, якобы разглядывая, а на самом деле активируя Мангекё Шаринган вне области действия видеокамеры и погружая себя в Цукуйоми, пока все гаутские приборы в руках. Хм, получается, он справился с окаменелостями. В такой тесноте и безотходности это должно означать разложение на энергию и синтез нового элемента. Как интересно, лучевая технология Асгарда, транспортные кольца гаулдов и звездные врата тоже умеют разлагать на энергию и собирать материю обратно. Я вначале и предполагала что-то вроде лучей из этих наростов, которые синтезируют все необходимое. Видимо, та цивилизация не обладала подобной технологией. Лучевой. Да, синтез как-то иначе происходит. В одном из органов. О, а ты сможешь засечь, в каком именно органе происходит активность? Давай попробуем еще раз устроить зависание. Скорее побьем кластеры, как у Винчестера. Для этого надо поцарапать корпус. Сказывается напутствие Катрин, и это тоже, скромно улыбнулась Саманта. Действительно одолжить битура, вздергивая бровь как тилк на протянутую руку. Мне понравились икебана. Итачи ухмыльнулся, передавая окара из рук в руки. По итогам проверки выяснилось, что интеллект таки существует, потому что на сей раз устройство не стало поглощать вредоносную энергию. Отходя по нужде, Итачи успел смотаться за клоном врачом и получить его опыт. Сэм, смотри, следующим кадром идет какая-то схема, характер инструкции здесь меняется. Итачи показал соответствующее изображение на мониторе. Он поздно обратил на это внимание, занятый мысленным повторением нового ниндзюцу. Точно, расположение фреймов с надписями имеют выраженную разницу. Мы можем соотнести это с изменением поведения орба. И это та информация, с которой я смогу работать. Молодец, слегка похлопав по плечу сидящего за монитором. Но мне не нравится хищный вид этой стрелки. Тут вошел Анил. Доброе утро, друзья. Как спалось? Мне прекрасно. Похвастался подколол полковник. Уже утро, изобразив удивление. Ага, представь себе. Мы отбываем в 13:00, показательно глянув на механические наручные часы, хотя сам когда-то посадил команду на электронные. Джек, глянув просительно и оставив при себе стенание души Даниэла Джексона о том, что настал его 33-й день рождения, а никто и в ус не дует. Нет, отдохните и готовьтесь к отправке. Это приказ, распорядился Анил, не желая, чтобы именинник клевал носом на вечеринке в его честь. Друзья и коллеги хотели устроить пирушку для базы в 13 и потом вечером погулять командой, но именинник сам подпортил эти планы. Есть, сэр. У нас на носу переломный момент, Джек, указал Итачи, вставая. Даниэл, у вас вся ночь была сломать это яйцо. ЗВ-1, это единое целое. Ты не можешь раздваиваться. Когда мы вернемся после эмоциона, придешь сюда. Джек посчитал разговор закрытым и пошел на выход. 5, 4, 3, 2, 1. Ему вдогонку заговорил Итачи. И тут раздался предупреждающий писк компьютера. Энергетический скачок, проговорил в микрофон Грэм, сменивший Кевина, скромно помогавшего ночью. Электромагнитный всплеск излучения. Насколько? Тут же подобралась Картер, вернувшись обратно и глядя на орб в боксе. 200%. Внутренняя температура выросла на 4 градуса от комнатной. Капитан, мы предсказали переломный момент, заметила Саманта, глянув с упреком на солдафона. 37 градусов. Уровень радиации, генерация альфа-частиц внутри объекта возросла на 400%. 600. Вернуть артефакт на Пи-5Си немедленно, решилась капитан, вместо тентаклей предполагая нечто сродни арбалетным болтам. Начинайте набирать код. Иди, бросил Анил в сторону Итачи. Перечить военным сам бывший военный не стал. Висевший на потолке и слившийся с камнем клон видел, как зеленым светом зажглись дугообразные дорожки, а потом две половинки орба разошлись, открыв фиолетово светящиеся соты. Через несколько мгновений из верхних почек вырвались металлические трубки со стреловидными наконечниками, разбившими слоеное бронестекло защитного бокса. Срочно набирайте координаты Пи-5Си-881. Вбежав в операторскую, воскликнул Итачи, не забыв добавить в голос легкой паники. «Кто приказал?» — обернулся тусовавшийся тут генерал, спустившийся из-за сигнала тревоги, запущенного из лаборатории физиков. «Полковник Анил, вперед!» Подтверждая приказ сержанту. «Есть, сэр. Доктор Джексон, артефакт, сэр. Вероятно, уже выстрелил стрелами». Обод кольца стал вращаться, подставляя руны под шевроны. На фиксации шестой координаты в зал врат вбежали Тилк и Джек, через прокладку туалетными полотенцами держа горячее устройство за штыри стрелы. Вырвался вихрь плазмы, и через пару мгновений портал стабилизировался. Внезапно и крайне быстро из шара в пол ударилось удлинившееся копье, пробив бетонку как вилка масла. «Уходите оттуда!» — в микрофон выкрикнула Саманта, бежавшая следом за мужчинами и завернувшая в операторскую. Тилк тут же отпрыгнул, а Джек слишком долго врубался, как такая длинная трубка могла поместиться в таком маленьком шарике. Копье насадило его за плечо, как бабочку, и пришпилило к бетонной опоре. «Охрану вниз, красная тревога!» — распорядился генерал. «Нужны врачи», — добавила Саманта. Айтачи молча схватил один из свободных стульев и выбежал с ним, чтобы подставить под ноги висевшему. Пусть неудобно и придется опираться на спинку с полусогнутыми ногами, но это все равно существенно облегчит чудовищную боль, пока лучшие не найдут. Тилк первым подбежал, не зная, что предпринять. «Тилк, убей его», — прохрипел Джек. «Боже», — страдая от неимоверной боли. «Вставай», — приставляя к стене, а потом рукой удерживая и быстро садясь, чтобы стул не перевернулся от непредусмотренного обращения. «Спасибо, сс», — простонав от боли из-за собственного шатания вправо-влево. Тут наконец-то догадались закрыть портал. «Полковник». Саманта тоже прибежала посмотреть поближе. «Оно прошло насквозь в бетон, что скажете?» — прибежала Джанет. Бригада медиков быстро спустилась по вызванному для них лифту. «Оно горячее, осторожнее. Температура 56 градусов по Цельсию, стабильно», — сказал лейтенант Симмонс, сметливо прихвативший измерительные приборы. «Слишком чистая рана, мало крови, больше травм нет», — скороговоркой делая визуальный анализ для своих специалистов, открывавших чемоданчики. «Где Тилк?» — вышла через лопатку, продолжила говорить главврач. «Тилк, Джаффа как раз вбежал со своим копьем. Стреляй, сэр». Саманта попыталась вразумить. «Стреляй», — изнемогая и кривясь от боли. «Может задеть кого-нибудь», — предупредил Джаффа. «Всем на выход», — распорядился генерал. Итачи просто выставил кулак и активировал фронтальный щит, заслужив кивок от Хаммонда. «Найдите лучшую опору под ноги», — приказал генерал, быстро выходя вместе со всеми. «Ему лучше сесть, сэр», — внесла поправку главврач. «Солдаты, вы слышали, исполнять», — не рявкая, но приказывая как генерал. «Есть, сэр». «Генерал, стрельба, ошибка». «Почему?» — быстрым шагом заходя в операторскую, чтобы из-за бронестекла наблюдать, как Тилк справится. «Это устройство поглощает энергию и неизвестно, сколько передастся от объекта к полковнику. Возражения приняты к сведению». Тем временем двери закрылись. Тилк приподнял копье и выстрелил с двух шагов. Шар засветился красным, импульсы высокой температуры зримо разбежались по копьям. «Аукх! Еще!» — Тилк повторил. «Аукхау! Этот метод не даст результата», — мрачно констатировал Итачи. «Это оружие неэффективно, попробуем другое». Тилк был полон решимости уничтожить орб, чтобы спасти друга и командира. «Нет!» — выкрикнула Саманта в микрофон. «Тилк, подопри стул». «Хорошо, Дэниел Джексон». Джаффа поставил ногу на освобожденный краешек. Итачи поднялся. «Держись, друг», — и пошел к двери, только начавшей отъезжать. «Полковник, это займет время», — раздался голос Хаммонда после того, как тот неслышно из зала перекинулся фразами с Картер. Итачи сбегал за Атар, нацепив и перчатку. Когда он вернулся, Джанет что-то вкалывала пришпиленной жертве, очередное лекарство, чтобы блокировать боль и справиться с лихорадочным состоянием. «Не надо горелки, это приказ генерала», — ответил электросварщик, умеющий выполнять работы с газом и как раз делавший фальшпол в одном из кристаллических помещений рядом. «Это обрежет за один мах, руби», — хрипло выдохнул пришпиленный. «Оно само обучается, Джек». «Чуть погоди». Итачи как раз встал поудобнее у самого орба. Шиноби легонько ударил тупым лезвием по копью к Джеку, потом дважды подряд по нижнему копью, упирающемуся в пол, еще один раз по копью к человеку, дважды по копью в противоположную стену, с оставшимися двумя точно так же, а потом резко взмахнул атаром, отсекая трубку. Обрезок качнулся, а потом устройство мигнуло и вновь нарастило обрезок, причем попало точно в отсеченную часть, продвинув гарпун вглубь бетонки. И никакого шва. Бей острием прямо в нее, Дэниел Джексон, посоветовал серьезный Тилк. Это недопустимо, изображая волнение, ответил Итачи, начавший медленно повторять процедуру. Только теперь он дважды простукивал все штыри и по разу ударял по приоткрывшимся сотам. Внутри него наноустройство. Как видит Взорга, они уже расползаются по стенам, а за Джеком достали проводку и сосут ток оттуда. Сейчас эти нанороботы управляемы, а потом, столь явную угрозу орк не сможет проигнорировать. И действительно, как только Итачи дважды ударил по пятому копию и настала очередь решающего удара, устройство резко сбросило четыре трубки и стремительно проехалось по оставшемуся гарпуну почти вплотную к Джеку, причем материя быстро перераспределилась в новые гарпуны, вылезшие как в самом начале, когда орк разбил бокс. Как видно, этот разум преследует какую-то цель, не связанную с убийством. Он точно всех нас различает, вновь доказанный факт, заявил Итачи, оставшийся стоять на месте и светить бело-красным взглядом. Доктор Джексон, он мог и не остановиться, размозжив плечо Анила, произнесла главврач, осуждая риск для ее пациента. У нас есть саркофаг, можно усыпить Джека и рассечь плечо, сняв с копья, но тогда наверняка активируются какие-нибудь протоколы орба, идентифицирующие окружающую среду как враждебную. И самоуничтожение базы только подпитает его, дав энергии распространиться по всей планете. Подошедшая в зал Саманта включилась в разговор. Нужно понять, чего оно хочет. Нужно как можно быстрее прекратить распространение угрозы, иначе система защиты распознает эпидемию и включит автоматическое самоуничтожение базы, добавил уже сам Хаммонд, вновь зашедший в зал врат. У меня есть кое-какой сомнительный вариант. Мне потребуется медицинская страховка. Насколько сомнительный, насколько серьезная страховка? Смерть, но это в самом худшем случае. Зато в случае успеха проблема распространения решится с гарантией. Ты чего задумал, Дэниел? Саманта повернула его за плечи к себе и заглянула в лицо. Раздвоиться? Честно отвечая, Анил болезненно крякнул и простонал. «Раздвоиться?» – изумленно переспросила Джанет, с волнением оглянувшись на обливающегося потом пациента, пришпиленного к столбу. «Как это поможет?» – генерал выделил главное. «Кристалл Юнити!» – ахнула догадливая Картер. «Да, Сэм, Джека тогда вырубила с синего кристалла в руку высотой, а у меня уже вырос с меня ростом и оранжевый. Но мой Юнити точно сможет превратить зараженные участки в кристаллы, насильно окаменяя нано- и микроструктуры. Капитан Картер, какова степень угрозы распространения? Электрические поля уже расползаются от штырей, сэр. Как быстро? Насколько далеко? Вы их можете сфотографировать? Я могу их подсветить из-за радиоактивности. Ультрафиолет должен помочь, смекнула астрофизик. Сперва оценим угрозу, велел генерал, не желавший ничьей смерти. Для Анила вскоре притащили стремянку, на которой тот с горем пополам смог сесть, а там и ультрафиолетовые лампы доставили. Обычно эти приборы применяли для обеззараживающего облучения помещений, теперь же ими проявили ветвистые потоки распространения инфекции. Часом позже доктор Фрейзер в лаборатории химиков завершила съемку взятых у Анила проб под обычным и темнопольным микроскопом, выявив реальность угрозы съедения бетона, из которого состояла основа базы Шайен. Инфекция распространялась и по одежде, и сквозь резиновые перчатки, и по проводке. Пока все это делалось, Итачи провел в лаборатории, где и распечатки были, и разбитый бокс с мусором убрали, за что лейтенант Симмонс и поплатился, оказавшись самым инфицированным на базе. «Дэниел, пора обедать. А зачем ты его еще больше вырастил? Боже, да тут все инфицировано». Пришедшая в лабораторию Саманта ужаснулась, активировав Взорга и увидев характерные электрические поля. «Я не инфицирован, и кристаллу тоже нет, и ты сама чиста», дирижируя карандашом с потертым ластиком на кончике. «Лучше взгляни на этот кадр, Сэм. Тут наконечник гарпуна видоизменяется вот в этот круг с полосками. Кажется, это обозначение самого орба. Догадываешься, он посеял в бетоне 5 подобий. Это уже катастрофа, Дэниел. Ох, Дэниел, а почему мы не заражаемся? У Тилка личинка, а у нас как это работает? Может, это использовать для зачистки?» Сделав над собой усилие и вернувшись к главному делу, «залить все нашей кровью, тут уж надо удесятеряться», невесело пошутил Итачи. «Эй, ты не ответил, как это работает?» «Не имею понятия, надо смотреть в микроскоп, что происходит. Идем», потащив к химикам. «А обед, не сопротивляясь, а задачам Джанет, а сами пойдем кушать», Саманта вяло улыбнулась. «А ты коварная, Сэм», зеркально отвечая. Как выяснилось в ходе мозгового штурма на три головы, наблюдающие превращение продолговатых клеточных организмов в эритроциты, инфекция жрет биоэнергию, которая в какой-то момент переформатирует структуру в часть организма. Принцип схож с превращением в камень, что трое также проделали, зафиксировав в микроскопе. Джанет объяснила аномальное поведение высокой адаптивностью самой инопланетной инфекции. Тот случай, когда козырь становится ахиллесовой пятой. Джанет, а тебе повезло. Я бы так не сказала, Дэниел. Скажу тебе по секрету, Сэм хотела сдать анализы и бросить тебя с ними, чтобы съесть твою порцию обеда. Эй, это клевета. Я не покушалась на чужую порцию, а кинуть хотела, значит, я запомню это коварство. Это была неудачная шутка. Мы же вместе изучили, вместе идем кушать. Если нам что-то оставили, время третий час, вставил Итачи свою реплику. Оставили, Дэниел, не волнуйся, я про инфекцию. Ее на обуви уже разнесли по всей базе, в буфете особенно потоптались. Ох, главврач досадливо скривилась. Подозреваю, благословение от Шишантонга может подействовать сразу по объему, но он с утра в госпитале при Академии ВВС, высказал мнение Итачи уже после лифта на 22 уровень со столовой и буфетом. Из-за карантина никого не впустит под гору. Так ведь транспортные кольца есть. У них принцип рокировки, Дэниел. Инфекция от нас переместится в зону 51. Мой кристалл инфекция обошла стороной. Другие кристаллические помещения проверяли? Сейчас распоряжусь. Заинтересовавшаяся Саманта воспользовалась внутренним телефоном, набрав операторскую. Обалденно приготовленные шницели разве что Итачи уплетал за обе щеки, а женщинам как-то в горло не лез кусок, приправленный инопланетным вирусом. Вскоре выяснилось, что инфекция не ела кристаллические помещения, хотя они были под постоянным током, давая дневное освещение, вызванный электричеством колебательный резонанс разрушал структуру инопланетного вируса. Джанет поспешила к своему тяжелому пациенту, у которого обнаружилась аллергия на тетрациклин, остановивший заболевание у Анила. Грэму пришлось выполнять приказ главврача обнажаться и обниматься со стенами кристаллического расширения. Поверхностные следы инфекции постепенно исчезли, что значительно улучшило состояние больного до неизбежного конфуза. Облегчение не излечение. Кеш-устройства не помогали, их мягкая целебная энергия подпитывала инфекцию. После доклада о новых сведениях, генеральский ежик волос зашевелился. «Доктор Джексон, действуйте. Применение саркофага я разрешаю», – изрек Хаммонд. Не сказать, что командующий цеплялся за соломинку, но перспектива вырисовывалась печальная. «Окей, настал час официального рождения Учиха Итачи». На виду у двух докторов и самого генерала смельчак обхватил кристалл обеими руками. «Скаракеш и Харакеш». Со стороны процесс напоминал растягивание куска пластилина, до определенной поры вытягивающегося, а потом рвущегося. Примерно так произошло и с телом Дэниела Джексона, когда кристалл опал серым пеплом, а вокруг человеческой фигуры образовался желто-оранжевый пламенеющий покров в дюйм толщиной. Второе тело мужчины делало шажок назад из первого тела, причудливо растягивая одежду, словно резиновую. Масса материи нарастала, ореол впитывался, на другую фигуру не распространяясь. Все происходило беззвучно и заняло считанные секунды. Ух, издали два одинаковых лица, делая вдох. ГХ, выдохнул Дэниел, обычным взглядом уставившись во вращающиеся мангекёшаринганы, ставящие ему защитное фуиндзюцу на воспоминания, а ведь могли и все лишнее запечатать. КХМ, кашлянул Итачи, сработало, глаза нормальны. Ты помнишь Ашрака, Дэниел? Нет, слава богу, не помню. Получилось. Еху-у. Искренне обрадовавшись всему сразу, доктор Джексон, потрудитесь объясниться, потребовал генерал. Дэниел, Итачи холодно окликнул прыгающего от счастья Дэниела, на радостях обнимавшего оторопелых женщин. А, тебя призвали к ответу. Извините, сконфузился бывший узник чужой души. Я собрал свою энергию, оживил ее и переселил из кристалла в свое тело. И вот, взамен получил клонированное с геномом без памяти Ашрака, но с его наследством. Попробуй взорга, работает. Дэниел засветил глаза. Отлично. Ох, Дэниел, сказал бы хоть, как тебе тяжело, вместе бы, пожалела Саманта, наконец-то догадавшись. И теперь мигрень как у тебя, Сэм, с долей удовлетворенности сообщил Дэниел, отключая взорга. Острота зрения досталась в наследство от Итачи. А ты тогда кто получаешься? Генерал ткнул пальцем в самого спокойного из двух. А я обладаю всей памятью Дэниела до момента двойного дня рождения, и Ашрака, и кое-кого от физиологических предков. Мне понравилась Япония. Зовите меня Учиха Итачи Джексон. Учиха, веер возможностей. Итачи, зверек ласка, мне нравится его перевод на русский. Джексон, я по крови донор-близнец Дэниела, объяснил Итачи в своей обычной спокойно-рассудительной манере. Джанет прищурилась, словно у нее прорезалось рентгеновское зрение. Саманта глядела жалостливо, одновременно с любопытством и задумчивостью. Джордж взирал с широко открытыми глазами. Тела целиком из настоящей плоти. Никто из нас двоих не исчезнет и не дестабилизируется в другом мире, как произошло со случайной копией Анила, предупредительно пояснил Итачи. И как вы сможете помочь в нашей ситуации? Хаммонд вернулся к насущному. Я изолирую и дезинфицирую помещение с транспортными кольцами для приема Шишантонга. Я кристаллизую семена копии инопланетного устройства. А я найду общий язык с инопланетным разумом. За работу, Учиха, потом обследование. Дэниел, ты первым к доктору Фрейзер. Сэр, мне потребуется помощь Дэниела, чтобы сканировать орб на предмет реакции на ликвидацию его поросли. Вместе так вместе, близнецы Джексон. Хаммонд не стал возражать существу, с видовой принадлежностью которого возникали сложности. Объединенный человек, даже в мыслях как-то странно звучало, хотя бумага все стерпит. Упомянутые переглянулись, отправляясь на выход из лаборатории. «Ладно, я под ежик, а ты отращивай», — сдался Дэниел, пропуская вперед. «Тебе не обязательно стричься, если я отращу», — заметил Итачи, дожидаясь. «Это самая бросающаяся в глаза веха новой жизни», — пояснил Дэниел, идя плечом к плечу. «А окраситься?» — невинно предложила Саманта, желая проверить реакцию. Одинаковые мужчины оглянулись и, похоже, фыркнули. «Сэр, можно сразу сегодня решить вопрос с документами и зарплатой?» — обратился Учиха в лифте на нижний уровень. «Джексон, зарплата останется та же, одна на двоих», — поздно спохватился Хаммонд. «Перераспределите обязанности». Близнецы переглянулись. «Отлично». И дали друг другу 5, чем обескуражили генерала. Саманта тихо поинтересовалась Джанет, желая разъяснения. «Это означает, что оба Джексон в ЗВ-1, а снаряжение и трапезы все равно за счет базы», — перевала Саманта, чуть улыбнувшись на эту интерпретацию братьев. «КХМ». Генерал совсем не это имел в виду, но теперь уже поздно. Проходившие по коридорам служащие базы недоуменно оборачивались на двух близнецов. Таки раздвоился, кхы-кхы, попытавшийся засмеяться полковник болезненно скривился. «Действительно», — Тилк позволил себе короткую улыбку. Джаффа не сомневался в словах доктора Джексона. «Спокойней, полковник, вам нельзя шевелиться», — упрекнула доктор Фрейзер, пришедшая с личной проверкой состояния пациента. Вскоре Дэниел занял место у Джека, охватив орб Каракеш и Харакеш. Итачи встал у того прута, что воткнулся почти вертикально в пол, сосредоточился и убедился в том, что успешно привил себе кепки Гинкайс Шатон, высвободив из правой ладони оранжевую энергию, словно там была надета перчатка, а не Харакеш на тыльной стороне. С хрустом трубка обволакивалась похожим на полупрозрачный янтарь кристаллом, ставшим обращать в себя и часть бетона, проникая вглубь. «Ух ты! А во!» Тилк тоже поразился, а женщины сглотнули, когда Итачи поднапрягся и двумя руками с нечеловеческой силой выдрал кристаллическое копье из бетонки. Хаммонд с тоской глянул на дыру в потрескавшемся полу. «Ты был прав, Дэниел, семя уже начало воспроизводиться», — в образовавшейся тишине произнесла Саманта, глядя на наконечник, где острие становилось похожим на нечто шарообразное. «Угу, как там орб?» — спокойно спросил Итачи, не испытывая трудностей в удержании тяжести. «Засек», — неуверенным тоном ответил Дэниел. «Смыкающе провести пальцами по основанию следующего острия, да, я готов повторить». Со стены упало несколько отколовшихся кусков бетона, открыв арматуру, часть которой съел кристалл, превратив в часть себя. Следом Итачи извлек оставшиеся 2 гарпуна семени, объятые его кристаллом. «И что дальше?» — поинтересовался Тилк, видя отсутствие результата. «ХМ». Итачи резко ударил ногой, отламывая палочку от мороженого. «И еще 3, все равно слишком длинные. Убирает». Довольно воскликнула Саманта, когда 4 гарпуна убрались обратно в орб, а их почки закрылись. «А я?» — тихо осведомился Анил. Подождем Шишантонга и посмотрим на распространение инфекции. А ты спикер, Джек, хост для инфекции, пояснил Дэниел. Но я ему вколола тетрациклин для замедления распространения инфекции. Она убивает полковника, произнесла Фризер, тоже наблюдавшая за происходящим. Внутри, снаружи нет. Если облепит, то теория верна, и для контакта придется как-то содействовать Орбу, сохраняя жизнь обоим. Я подумаю, как лучше, нехотя согласилась Фризер, другого придумать пока не удалось. Шишантонга спецрисом в кабине сверхзвукового истребителя доставили из Академии ВВС у Колорадо Спрингс на посадочную полосу в зоне 51. За это время в комнате наскоро установили горелки и озаботились герметизацией, чтобы на всякий случай спалить инопланетные элементы в воздухе и блокировать помещение до освещения буддистам. Прибывший монах, впервые летавший на истребителе и перемещавшийся транспортными кольцами, некоторое время не мог сосредоточиться на молитве. Еще примерно час буддист звенел в колокольчике, пытаясь эмпирически найти воздействие, которое бы разрушало искусственные клетки. Зато потом хватало по окружному маршруту обойти уровень и прозвенеть его, чтобы все видевшиеся в ультрафиолете очаги распространения инфекции прекратили свое существование. К ночи уставший Шишантонг спустился на 28-й уровень и только у лифта звякнул. Итачи продемонстрировал всем свое сногсшибательное умение ходить по стенам и потолку, а также возможность создавать бетон помимо кристаллов, чтобы закрыть ракетную шахту, через которую когда-то опустили звездные врата, и дополнительно перекрыть железные двери, не имевшие звуковой изоляции. После зачистки уровня и всех оставшихся людей, Итачи убрал заграждение в темную залу, где ультрафиолет проявлял предсказанное распространение инфекции на одежде и коже Анила, все хуже себя ощущавшего, в том числе и потому, что Джанет все-таки согласилась убрать капельницу с тетрациклином. «Я думаю, потребуется подпитать орб. Мы лишили его источников энергии, ему может не хватить для общения через спикера», выразилась Саманта, с тревогой и сочувствием глядя на командира. «Тут дело в сопротивлении Джека, инстинктивном желании жить», заключил Итачи, сканируя кеш устройствами. «Джек, я сейчас постараюсь на манер Гаулда отодвинуть твое сознание от управления телом. Мыкни, если ты меня понял. Дэниел, подмагни с подпиткой организма. Окей, Итачи». Вдвоем обступив стремянку, где сидел их друг и напарник, близнецы Джексон принялись за дело. Через несколько минут тело Анила вздрогнуло, а у похожих на жилы рек инфекции повысилась яркость. «Доброй ночи, друзья», — металлическим голосом изрек спикер, поднявший голову. «Привет, кто ты?» — дружелюбно спросил Дэниел, испытавший облегчение от достигнутого успеха. «Мы от этой РР. Чего вы хотите? Вы нас разбудили», — констатировал инопланетный разум. «Я генерал Хаммонд, Анил знает. Мы не хотели причинить вред. Мы лишь недавно узнали о вашем существовании. Ваш страх и незнание могли нас разрушить. Так чего вы хотите? От этой РР?» Хладнокровно повторил Итачи. «Миллионы лет назад наш мир умирал. Мы не могли жить. Поэтому создали орб. Где вы проспали миллионы лет?» — поинтересовался Дэниел. «Да, Дэниел. В ожидании, что кто-то вроде нас заберет вас и пронесет сквозь звездные врата», — продолжил общение Дэниел, глянув на Итачи, чтобы не вмешивался. «Так было написано на орбе. В атмосфере живого мира мы набрались силы и принялись размножаться. Так было написано», — повторил разум в оправдание. «Мы не можем вернуться, а мы не можем вас оставить», — сходу ответил Хаммонд. «Анил также чувствует это. Но вы ускорили и упростили наше общение, сохранили нам жизнь. Анил тоже хочет жить. Предоставьте на рассмотрение альтернативное решение. P4G881. По сводкам, это девственный мир, где вы можете поселиться, не мешая другим видам разумных существ», — сходу ответил Дэниел, еще будучи душой думавшей о мирном расхождении. «Много солнечного света, уйма кислорода, богатая флора и фауна. Вы бы отослали нас туда через ваши врата?» — уточнил от этой РР. «Да», — важно кивнул Хаммонд. «И моих пленных соплеменников», — переводя взгляд на 4 кристаллических глыбы. «Да», — без раздумий повторил генерал, искоса глянув на вынутые из бетона части. «Пентагон обломится, такое опасно хранить на земле». «По какой причине?» — не понимал разум. «Чтобы мы все выжили. Этого хватило». Управляемое извне тело Анила подставило руки, в ладоши которых упал орб, втянувший в себя копье с нормальным наконечником. «Набирайте адрес», — генерал обернулся к оператору за стеклом. «Есть, сэр», — Каждая координата набираемого адреса хорошо читалась, а Нил видел весь рунный код, никакого подвоха. Итачи, тем временем, касался руками своих кристаллов, осыпавшихся песком, очень напоминающим таковой на планете Юнити. «Приставь их ко мне, второй Джексон». «Окей». Итачи поочередно дал устройству втянуть в себя материю, разложив обратно в энергию, даже те части, которые стали превращаться в похожие эрбы. После этого первичный орб стал зримо светиться, словно раскаленный до бела, пока не напомнил маленькое солнышко. Подконтрольное от этой эрер тело Анила подошло к порталу и аккуратно вложило орб в горизонт событий. Отправка началась. Как только орб исчез, все инопланетные структуры разложились. Полковник завалился назад и был подхвачен подскочившими тачи. «Проникающей раны нет, заживление идеально», — произнес Учиха, применив харакиш. «Только форму сменить». «Прекрасно», — протянул Джек, севший и быстро приходящий в норму. «Я рад, что ты жив, Анил», — присел рядом Тилк. «С возвращением, Джек», — приветливо улыбнулся Дэниел. «Вы отлично держались, сэр», — нашлась Саманта. «Дикие лошади». «Капитан, вроде как не в попад», — произнес Джек. Итачи и Тилк помогли Джеку встать. «Мистер Учиха Джексон, заделайте дыры в бетоне, пожалуйста», — обратился Хаммонд, довольный хорошей развязкой ситуации. «С бетонкой я справлюсь за 3 прихлопа и 2 притопа, сэр, если мы с вами заключим контракт на строительство с 30 000 баксов на руки в месяц». «Хех, так и быть, но работа сейчас, а документы завтра». «Уже завтра, сэр», — педантично заметил Итачи, передавая Джека на попечение фрезер с креслом-каталкой. «Мы друг друга поняли». «Окей, Учиха, не забудь после притопов и прихлопов со мной на обследование», — напомнила фрезер. «И ты, Дэниел, можно мы друг друга обследуем? Вторую ночь не спим», глядя на то, как его негаданный близнец действительно пару раз топнул и трижды хлопнул ладонью, чтобы бетон вновь стал монолитным. Правда, стены остались серыми, а вот пол прямо под ногами присутствующих сделался мраморным в желтовато-оранжевых тонах с разводами серых оттенков, на что Хаммонд закрыл глаза. «Нет, отдохнете в палате, хоть ни одному лежать», — вяло сострил Анил. «Эй, я женат», — напомнил Дэниел, не так поняв. Окружающие вздернули брови, переглянулись и уставились на Учиха. «Чего?» Саманта западает на Джека, Джанет заглядывается на Грэма, Эмма замужем, принцесс поблизости нет. «Сервис красных фонарей», загибая пальцы. «Знаю», — вдруг воскликнул Анил, который позволил главврачу катить себя. «Я подарю тебе надувную женщину». Смеющаяся компания вошла в грузовой лифт. Затянувшийся день наконец-то подошел к концу. Глава 20. Семья Тилка. В четверг база Шаен до вечера оставалась на карантине, продолжая работать только на прием команд. Медикам выдалась прорва работы по проверке каждого на базе в поисках инопланетного организма, чтобы заполучить документальное основание для снятия карантина. Справились только к вечеру, к всеобщей радости персонала. Пока у одних брали кровь и мазки, двух Джексонов прогоняли через все имевшиеся тесты. Физиологических различий выявили всего 2. Учиха обладал кратно более мощным энергетическим полем при возросшей мозговой активности в 1/3, в то время как у Даниэла мозговая активность составила 1/5 при тех же значениях электрического поля, что фиксировались до раздвоения. Зримо разнились результаты силовых тестов, даже когда Итачи делал упражнения без чакры, а стоило применить биоэнергию, как измерительные приборы зашкаливало. Психологические тесты Даниэла приблизились к значениям до отражения атаки Апофиса и Кларела на Землю, а у Учиха усугубились ранее показанные тенденции к хладнокровию ветерана. После всех медицинских мытарств никакого настроения праздновать день рождения не имелось. Дэниел после скромного ужина на базе отправился в город и попросил высадить его у парикмахерской, где его отговорили от ежика и сделали короткую стильную прическу, заодно сбрили 3-дневную щетину. Он хотел побыть один, это вполне понятое желание после перипетии двойного дня рождения. Однако этому желанию оказалось не суждено исполниться по прозаической причине. Ему тоже достались сенсорные способности из-за наличия очага чакры ИСЦЧ, пользоваться которыми мужчина не умел, но хотел научиться, видя пример достижений ниндзя. Даниэла на базе все время дергали, в домашних условиях он успокоился и осознал, что ощущает электрические поля всех соседей по этажу и ниже. В свете фонарей, стоя у окна, видя и ощущая прохожих на улице, Джексон пришел к выводу, что прямая дистанция ощущений примерно 50 метров, Так гаулды чуют друг друга. С этим теперь предстояло жить. Итачи сам побрился и сам отрастил себе волосы до лопаток, стянув хвост ушей, как привык в прежнем мире. Учиха разместился в номере Джексона на базе Шайен, не став претендовать на квартиру или предпринимать телодвижения по приобретению особняка или выкупу соседней жилплощади. С обеих сторон студии это были просторные трехкомнатные квартиры с отдельными кухнями и угловыми залами. Жизнь на базе пока имела преимущество, например, возможность по утрам и вечерам бегать по горе и вокруг нее, занимаясь вместе с Шишантонгом, как это делал Тилк. Шиноби еще по пробуждению в четверг утром сиял довольной улыбкой. Его план по приобретению сенсорики удался на 200%. Помимо чакры ниндзя ощущал электромагнитные поля, как людей, так и приборов. Пока расстояние составляло порядка полусотни метров при отсутствии препятствий. После активации Мангекё Шарингана сенсорные ощущения глушились, мозг переключался на обработку информации с дадзюцу. Этот недостаток решаем тренировками. Способности превращаться в энергию или выходить из тела подобно Юнити Итачи не приобрел. Приращение произошло преимущественно к телесной энергии Ян, а не духовной энергии Инь. Поэтому эволюции дадзюцу Шаринган не произошло и дадзюцу Ринниган не пробудилось, однако фундамент создан. Родство со стихиями Земли и Молнии естественным образом выросло до уровня обладателя Кеккигинкой. И пусть помимо стихийного свойства кристалла Кисшини образовалась смесь Земли и Молнии, дающая стихийное свойство взрыва Бакухатсу, ниндзя теперь вполне мог выкрутиться как с Макутаном, при помощи клонов насыщая что угодно взрывоопасной чакрой. Однако проведенные в альтернативной реальности испытания показали, что от поглощенного Юнити в качестве Кеккигинкой досталась не только смесь Датона с Интоном, но и смесь Датона с Йотоном, что даровало ниндзя владение легендарным Банбуцу Сазано Дзюцу, созданием всех вещей, что умел делать Рикудо Синнин. На этом известном Итачи принципе основано Дадзюцу Изанаги, способное отменить смерть, погрузив в гиндзюцу саму реальность. Итачи с помощью банбуцу сазано дзюцу без всякой поддержки Юнити способен теперь не только создавать копии практически чего угодно, но и воплощать любую свою фантазию. Правда, технологии по-прежнему поддавались лишь копированию, а не смешиванию. Можно создать микроволновку с электронными часами в дверце, но нельзя добавить дисплею микроволновки функции календаря, будильника, секундомера. Хоть и заселился в номер, Итачи с четверга на пятницу в добровольном порядке ночевал в терминале Вирта, дав за ночь сгрузить всю память Эдриха, как тот себя помнил с первого подселения из сумки Джаффа в хоста 200 с лишним лет назад. Пусть Мейборн копается, составляя список гаулдских технологий и звездных координат с описанием основных миров Империи Гаулдов. В любом случае это полезно Земле. Само собой разумеется, Шиноби добавил ложные воспоминания с отсылками, что в стертой памяти были тренировки на воровство и прочее из легенды Итачи. Поутру Анил таки исполнил обещание и подарил надувную женщину, каждому Джексону. Саманта подарила коробки элитного шоколада, как и Джанет. Тилк свой день рождения не праздновал и ограничился словесным поздравлением для другого человека, что сделал еще в четверг в больничной палате. Знакомые и коллеги дарили мелочи типа открытки или слов, оказывая внимание, которого еще в прошлом году было многократно меньше, а теперь доставалось обоим близнецам Джексон. Учиха Джексон, для вас придумана следующая история. Вы близнец Даниэла Джексона, сочтенный погибшим, но чудом выживший. Тщательная проработка потребует не одного месяца. До завершения всех процедур вам запрещается покидать базу Шайен, произнес полковник Мейборн на пятничном совещании в 10 часов. А деньги по контракту? Получите после оформления всех документов. Используйте время для обучения на архитектора, которым вы официально станете, приторно улыбнувшись. Позвольте, сэр. Итачи встал и подошел к напрягшемуся Мейборну. Шиноби беззастенчиво сдвинул манжету и коснулся его наручных часов, чтобы в тот же миг создать на левой ладони идеальную копию. Учиха подготовился к этому разговору в наглом стиле. Модель 1735, Grandit Simplicitation. Бренд Blendspine выпускается с 1991 года. Ультратонкий механизм из 740 элементов, самый сложный в мире. Другие особенности. Вечный календарь, хронограф со сплит-стрелкой, минутный репетир, лунные фазы, турбион, водонепроницаемость, ударопрочность, самоподзавод. Согласно интернету, производится на заказ в течение нескольких месяцев. Стоимость данной модели свыше 6 годовых зарплат полковника. «Спасибо, сэр. Дэниел, с днем рождения нас от любезного полковника Мэйборна», протягивая еще одну копию близнецу по соседству. Анил захихикал, переводя взгляд с покрасневших щек Мэйборна на красные щеки Дэниела. Прилив крови вызывался гневом и стыдом соответственно. Тем не менее, оба близнеца застегнули ремешки элитных часов на правых руках. «КХМ, Учиха Джексон, вы можете создавать любые копии», поинтересовался генерал, принявший к сведению бешеную стоимость часов полковника информационной безопасности, борющегося, в том числе, и с коррупцией. Сам он поступил хитрее. «Еще не знаю, сэр. Та же наквада, это слишком плотное и энергоемкое вещество, поэтому мы с Юнити работали с добытой рудой. В любом случае, без денег и выхода на свет лишь в личных целях», спокойно поясняя до прямого вопроса. «Полезная способность», без зависти отметила Саманта, стараясь не смотреть, чтобы не улыбаться, на сидящего по другую сторону стола главу отдела информационной безопасности, только что уличенного в сверхдоходах, погоревшего на самомнении и нюансе с многомесячным заказом, тогда как с возникшей из-за кристаллов семян эпопеей прошло всего полтора месяца. На самом деле виновата выработавшая более чем за полгода привычка и заверение сенатора Квинси, что с таким простым дизайном никто не заподозрит истинную ценность элитных часов, заключающуюся в инновационном и безупречном механизме, а не в драгоценных материалах отделки, чем кичатся недалекие простофили с тугими кошельками. «У меня все, генерал, ЗВ-1. С вашего позволения», Мэйборн поспешил уйти, своей фразой утвердив увеличившийся состав команды. За его спиной все позволили себе улыбочки. Шиноби проводил ставленника Пентагона клоном, который в кабинете подверг полковника Гендзюцу, чтобы тот не запомнил, как касался связующего камня, активируя его, после чего клон замуровал устройство в полу, а парное ему отдал призывной вороне, высиживающей яйца. «Джексон, я полагаю, для себя вы отделаете кристальные апартаменты быстрее и лучше строитряда», заметил генерал. «Только не в эти выходные, сэр. У меня нас есть обязательства на Абидосе». Дэниел поправился, припахивая близнеца к тому, на что он их сам подписал. «Дело ваше, сэр». Итачи тоже обратился, а под горой есть обладатели диплома архитектора, за несколько ночей в Вирте они и сами освежат память, и мне науку передадут. «Есть, но это дело сугубо добровольное. Следующий вопрос на повестке, Такра». Но тут раздался сигнал тревоги из-за внеурочной входящей червоточины, и все шесть распустились вниз. Устаревший сигнал ЗВ-1, сэр, дежурный оператор озвучила полученные данные. «Привет, как дела?» – выразился Анил, цитатой поименовав гостя. «Это братак», – заявил перевел Тилк. «Только у него есть пульт и код», – произнес генерал, соглашаясь с выводом. «Что за экстренный случай у него?» Дэниел озвучил общий интерес. «Может, на него напали?» – предположил Тилк. «Кто?» «Апофис с Клорелом убиты», – уверенно заявила Саманта. «Вы меня тоже там хоронили», – педантично заметил Итачи, слегка опередив Дэниела. «ТЦ. Открыть проход», – распорядился комендант базы. Диафрагма раскрылась, одновременно на пульт ушел радиосигнал, отразившийся на нем зажиганием зеленого светодиода. Через несколько секунд из портала вышел братак в доспехах Джаффа и намотанным на левую руку плащом. «Хаммонд из Техаса, ты позволишь мне войти?» – церемонно спросил боевитый старик, стоя перед автоматчиками. «Конечно, мастер-братак, взвод отставить». Встречающие поспешили в зал врат. «Братак, привет с земли», дружелюбно подавая руку и получая в ответ крепкое пожатие. «Хех, Ассак», мастер кратко поприветствовала Нила. «Не думаю, что это приветствие друга», посторонившись. Тут вышел Тилк, радостно улыбающийся и тоже подавший руку. Дэниел с Итачи удостоились мимолетного взгляда, а вот на ежике волос Джорджа Джаффа задержался. «Приветствую, старый друг. Я несу плохие вести», сходу сообщая причину. «Моя семья», игранув желваками. «Твоя жена нормально. Что с Рейком?» «Твоего сына забрал Апофис. Пройдемте в зал для брифингов, там обсудим», пригласил Хаммонд. Генерал первым направился в свою вотчину над операторским залом. «Мастер-братак, вам известно, как выжили Апофис и Клорел», осведомился генерал, когда все расселись за массивным деревянным столом с кожаными вставками. «Они сбежали через Чиппай на флагманском хатаке Апофиса до того, как произошел взрыв. Зачем Апофис похитил сына Тилка? Ему не нужен Раяк», мрачный Тилк заговорил вместо братака. «Ему нужен Шалва, предатель. Это Тилк. Тилк прав. Элита Змеиной Гвардии, всецело верная Апофису, погибла на тех кораблях. Гаут вернулся на чулак с позором. Чтобы вернуть силу, Апофис должен действовать, или системные лорды пошлют другого Гаулда править там, дополнил Тилк, разъясняя мотивацию. Сейчас на чулаке хаос, этот бог ослаблен. Если мы поспешим, то спасем мальчика. Я не могу отпускать своих лучших людей в ловушку, генерал отрицательно мотнул головой. Да, сэр, ловушка, согласился Анил. Но даже зная это, мы пойдем, пока он уязвим, переведя взгляд с Джорджа на Братака. Как никогда, у меня остались друзья в Змейной Гвардии, о которых Апофис не знает. Если получится, мы вернем ребенка Тилка и заберем его мать. Все сразу, вы понимаете? Проникновенно глядя на Хаммонда, настала короткая пауза. Тилк, ты скрыл информацию о семье, потому что боялся уязвимости. Так и есть, но это в последний раз, пристально глядя в глаза верного земле Джеффа. Полковник, отправляйтесь, нападите на Апофиса, если сможете, но первоочередная задача – доставить семью Тилка на землю. Есть, сэр. Минуточку, Итачи поднял палец в характерном жесте Даниэла. Насколько я понял, жена Тилка обратилась к Братаку только с просьбой спасти Раяка. Я прав, только спасти сына, а не бежать вместе с ребенком к мужу. Прав, Даниэл Джексон. Я учиха Итачи Джексон, близнец Даниэла Джексона, показав рукой на натянуто улыбнувшегося и кивнувшего брата по крови на соседнем кресле. И что это меняет, учиха? Повернулся к нему Джек. Что брошенная мужем женщина смогла устроить жизнь ради будущего своего сына? Так поступит любящая мать. Империя Гаулдов признает разводы. Это только теория, сердито выдохнул Тилк. Ведь так, мастер-братак, слово воина, Тилк, я не знаю. Мастер-братак, как выглядела жена Тилка, когда обращалась к вам за помощью? Мягким тоном спросил Итачи. Драйок выглядела ухоженной и прилично одетой. Хаем, названный ею адрес в престижной части столицы. Прости меня, Тилк, я не поинтересовался большим. Искренне повинился учитель, глядя на бессильно исходящего ревностью ученика, пока более-менее справлявшегося с собой. Тогда я полагаю, у нас в приоритете должен стать максимальный подрыв репутации Апофиса. Как этого достичь? «Мастер-братак, какая диверсия зажжет пожар восстания?» Обратился Итачи, не собираясь всегда давать верные ответы за других. По крайней мере, сразу, ведь Шиноби после перерождения оставлял шанс на то, что он сам ошибается. Разрушение дворца. Братак хищно ухмыльнулся. «Спасем Раяка из ловушки и взорвем змеиный оплот. Больше взрывов богу взрывов. Я за», хищно ухмыльнулся Ионил, пометуя возможности учиха ходить по стенам и закладывать взрывчатку прямо в стены. Братак хохотнул. «А как мы поступим с Драйок?» – озадачился Дэниел. «Престижный район назначает богатого или высокопоставленного мужчину на службе у Апофиса. Он может быть частью ловушки. Почему?» – быстро бросил Тилк, старавшийся сдерживать ярость. «Кто решится приютить семью предателя?» – пояснил свое видение Дэниел. «Хаем, тогда я сомневаюсь, что это часть ловушки для нас. Скорее это Апофис попутно проверяет кого-то на верность», Итачи высказал другое мнение. «Кто это может быть?» «Мастер-братак, Фраток. Он занимает высокий пост во дворце, они с Тилком друзья, вместе учились у меня», хмуро ответил братак, внимательно глядя на учиха. «Тогда это не его проверка на верность, а превентивное срубание ветви от гнилого ствола. Рогоносец возвращается, узнает подробности и убивает Хахаля. Интрига вполне в духе Гаулдов», заявил Итачи. «Или новый муж после увода законной жены становится преданным Апофису первым праймом, лично заинтересованным в смерти обоих шалва. Твоя правда, учиха Итачи Джексон. Это в характере Апофиса», подтвердил его бывший первый прайм с таким же золотым символом змеи на лбу, как у Тилка. «У Гаулдов сериалы похлеще бразильских», невесело сказала Саманта. «Мы еще не знаем, чего хочет сама Драйок и как она видит свою дальнейшую жизнь после вызволения Раяка из дворца Апофиса. Это семейное дело, капитан. Первоочередная задача ЗВ-1 – взорвать дворец Апофиса. Тилк, это важно для всего народа Джеффа, за свободу которого ты борешься», – твердо сказал Анил, понимающий друга. «Да», – процедил Тилк, – «разберемся на месте». Генерал удовлетворенно улыбнулся. «Прибавление в команде оправдывает себя. Тогда нам нужен примерный план дворца, чтобы заранее оценить количество и тип взрывчатки, которую мы возьмем». Саманта тоже включилась в планирование. «И еще фейерверк», — поднял палец Итачи. «А его-то зачем?» — изумился Хаммонд, не имевший его на базе. «Салют в ночном небе привлечет внимание Змейной Гвардии и во дворце тоже, тогда больше Джеффа выживет», — вывалившись из окон при подрыве здания. «У тебя отличные аналитики, Хаммонд из Техаса», — братак похвалил и привлекательную блондинку тоже. «Фейерверков нет в арсенале базы, потребует час на доставку. Мы как раз управимся со схемой минирования дворца, сэр», — полковник решил затруднение генерала. «Дело говорите, подайте мне бумагу и писало». Началась движуха. «Кстати, мастер-братак, вам знакомо это кеш-устройство?» Показывая ладонь, «вы уже 11-й раз бросаете взгляд на мою правую руку. Это Харакиш Ашраков. Откуда он у вас?» Напрягся Джаффа. «Во мне сдох Ашрак, поэтому я умею пользоваться Харакиш», заявил Итачи, зажигая энергетический тетраэдр. «И Тилк тоже. Тилк, многое приключилось, мастер», без улыбки ответил мрачный Джаффа. «Генерал, разрешите поделиться нашими открытиями», обратился полковник. «Разрешаю. Пока то да сё». Прошло 2 часа. Отряд спасателей-диверсантов решил отправляться на полный желудок, а потому мастер-братак имел честь насладиться отменной кухней, сегодня итальянской. На первый суп страчителла, название которого означает «маленький клочок» из-за того, что в кипящий суп тонкой струйкой вливается яично-сырная смесь, в результате чего образуются хлопья. На второй гарниром спагетти с кисло-сладким соусом из инопланетных плодов и приготовленное в кляре нежное и диетическое мясо свиноподобного кроля, подстреленного на альфе. Десертом, сфалитила, хрустящая выпечка в виде рожка с необычным слоистым видом. Для получения характерной структуры тесто раскатывают максимально тонко, смазывают жиром и скручивают в валик, затем его разрезают на диски толщиной около 2 см, из которых формируют конусы. Как правило, булочки имеют апельсиновый вкус и заполняются рикоттой. В качестве начинки также используют взбитые сливки, шоколадный крем, цукаты, варенье, кому что досталось из общей на столе вазы.